27 августа. Новолуние. Грейс крутит рукой в воздухе. Ногти у нее заостренные и желтые под прозрачным лаком, и говорит: «Мисти, милочка, повернись-ка, я посмотрю, как сидит спина». В день открытия выставки, вечером, когда Мисти в первый раз сталкивается с Грейс, та говорит: «Я знала, что это платье будет замечательно смотреться на тебе». Дело происходит в старом Уилмот-хаусе на Березовой улице. Дверной проем ее прежней спальни запечатан листом прозрачного пластика и отгорожен желтой полицейской лентой. Капсула времени. Дар будущему. Сквозь пластик видно, что матрас унесли. С ночника снят абажур. Обои над изголовьем испорчены какими-то темными брызгами. Почерк кровяного давления. На дверном косяке и подоконнике белая краска запачкана черным порошком для обнаружения отпечатков пальцев. Глубокие свежие дорожки от пылесоса крест-накрест рассекают половик. Невидимая пыль мертвой кожи Энджело де ла Порте. Она вся была собрана для проверки на ДНК. Твоя прежняя спальня. На стене над пустой постелью рисунок антикварного кресла, который сделала Мисти. С закрытыми глазами на Уэйтенси-Пойнт. Увидев статую, пришедшую, чтоб ее убить, рисунок забрызган кровью. Сейчас, стоя спиной Грейс в ее спальне, которая напротив, Мисти говорит: «Не вздумайте выкинуть какой-нибудь фортель». Полицейские припарковались у самого дома. Если Мисти через 10 минут не спустится, они войдут внутрь с пистолетами на изготовку. Грейс восседает на залоснившемся розовом пуфике у своего огромного туалетного столика. Ее бутылочки с парфюмом и драгоценности разложены перед ней на стеклянной столешнице. Серебряное карманное зеркальце и расчески. Сувениры богатства. И Грейс говорит: «Tu es ravissante ce soir?» Она говорит: «Сегодня вечером ты выглядишь восхитительно». У Мисти появились скулы. Обозначились ключицы. Ее белые костлявые плечи, прямые как плечики, торчат наружу из платья, в котором она выходила замуж в своей предыдущей жизни. Белый сатин не спадает складками. Платье держится на одной бретельке. Оно уже стало велико, хотя Грейс сняла мерки с Мисти всего несколько дней назад. Или недель. Ее лифчик и трусики велики настолько, что Мисти решила их просто не надевать. Она почти такая же тощая, как ее муж, сморщенный скелет, сквозь который машины прокачивают воздух и витамины. Тощая, как ты. Ее волосы длиннее, чем были до падения. Ее кожа побелела от долгого пребывания в заперти. У Мисти появилась талия, и ввалились щеки. Теперь у нее всего один подбородок, и шея кажется длинной и жилистой. Глаза и зубы огромными. Перед открытием выставки Мисти позвонила в полицию, не только детективу Стилтону. Мисти позвонила в береговой патруль и в Федеральное бюро расследований. Мисти сказала, что сегодня вечером Потс совершит нападение на арт-шоу, которое откроется в гостинице на острове Уэйтенси. Потом Мисти позвонила в пожарное депо. Мисти сказала им, что сегодня вечером где-то в 7 или 7.30 на острове случится беда. «Пришлите кареты скорой помощи», — сказала Мисти. Потом она позвонила на телевидение и сказала, чтобы присылали новостную бригаду с самым большим, самым мощным передатчиком, какой у них есть. Мисти обзвонила радиостанции. Она позвонила всем, кроме бойскаутов. В спальне Грейс Уилмот, в этом самом доме с его наследием имен, начертанных на внутренней стороне парадной двери. Мисти говорит Грейс о том, что ее план провален. Пожарные и полиция. Телевизионные камеры. Мисти пригласила весь мир. И весь мир увидит открытие выставки. И, вдевая сережку в ухо, Грейс смотрит на Мисти, отраженную в зеркале, и говорит: «Ну, конечно, ты всех обзвонила. Но ты звонила им последний раз». Мисти говорит: «Что значит «в последний раз»?» «И нам, правда, очень жаль, что ты так сделала», — говорит Грейс. Она приглаживает волосы ладонями своих корявых рук и говорит: «Из-за тебя похоронный звон всего лишь станет чуть громче, чем нужно». Мисти говорит: «Не будет никакого похоронного звона». Мисти говорит, что украла дневник. И за ее спиной голос говорит: «Мисти, милочка, нельзя украсть то, что и так твое». Голос у нее за спиной. Мужской голос. «Это Хэрроу. Гарри. Питеров отец. Твой отец». На нем смокинг. Его белые волосы зачесаны в виде короны над его квадратной головой. Его нос и подбородок острые и сильно выдаются вперед. Вот мужчина, которым, по идее, должен бы стать Питер. Его дыхание пахнет. Вот руки, насмерть зарезавшие Энджело де ла Порте в ее постели. Спалившие дома, в которых Питер оставил свои письмена, свои предостережения. Вот мужчина, который пытался убить Питера, убить тебя, собственного сына. Он стоит в коридоре, держа Табби за руку, держа твою дочь. Просто для протокола. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор, как Табби бросила ее. Вырвалась из ее цепкой хватки, чтобы схватить холодную руку человека, показавшегося Мисти убийцей. Руку статуи в лесу, на старом кладбище, на Уэйтенси-Пойнт. Грейс воздевает оба локтя в воздух, ее пальцы застегивают жемчужные бусы сзади на шее, и она говорит: «Мисти, милочка, ты же помнишь своего свекра?» Хэрроу наклоняется и целует Грейс в щеку. Выпрямившись, он говорит: «Разумеется, помнит». Запах его дыхания. Грейс вытягивает руки перед собой, хватает пальцами воздух и говорит: «Табби, иди сюда, поцелуй бабушку. Взрослым пора идти на вечеринку». Сначала Табби, потом Хэрроу. Еще одна вещь, которой не учат в художественном колледже. Что говорить людям, восставшим из мертвых? Мисти говорит Хэрроу: «Разве вас не должны были кремировать?» И Хэрроу поднимает руку, чтобы взглянуть на часы. Он говорит: «В ближайшие 4 часа не кремируют». Он подтягивает манжету рубашки, чтобы спрятать часы, и говорит: «Мы бы хотели представить тебя зрителям. Мы рассчитываем, что ты скажешь пару приветственных слов». Мисти говорит, что точно знает, что скажет. Она скажет: «Бегите, уезжайте с острова и не возвращайтесь». Скажет то, что пытался сказать Питер. Мисти скажет всем, что один человек мертв, а другой в коме, и все из-за какого-то безумного островного проклятия. В ту секунду, когда ее выпустят на сцену, она крикнет: «Пожар!» Она в лепешку разобьется, чтобы очистить помещение. Табби подходит и встает рядом с Грейс, сидящий на пуфике у туалетного столика, и Грейс говорит: «Ничто не могло бы порадовать нас больше». Хэрроу говорит: «Мисти, милочка, поцелуй-ка свою свекровь», он говорит, «и, пожалуйста, прости нас. После сегодняшней выставки мы больше не будем тебя беспокоить».